Глава 4. Кровавый след. Тревога, холодным тяжелым камнем лежавшая в желудке, с каждой минутой становилась все сильнее. Предчувствие, которое не раз меня предостерегало и спасало, сейчас тоже сигналило. Не все в порядке. Мы с Илоной шли молча и уже не обращали внимания на красоты и необыкновенности Шанхая. Дед выбрал для встречи место публичное, но не слишком людное. Висячий парк «Небесная роща» на 187-м уровне одного из небоскребов, в северо-восточной части города. Туда мы добрались на летающем такси, чтобы не терять время, и сейчас поднимались на лифте, сквозь стеклянные стенки которого открывались умопомрачительные виды на сияющий город. Двери разъехались беззвучно, и нас окутала влажная цветущая прохлада. Воздух здесь пах живой землей, свежесрезанной травой и экзотическими цветами, чьи лепестки мерцали собственным мягким светом. Между вековыми баньянами, высаженными в гигантские каменные кашпо, вились дорожки из упругого мха. Где-то журчала вода, а высоко над головой, под куполом силового поля, мерцали искусственные огоньки-светлячки. Но первое, что ударило мне в ноздри, едва я сделал шаг из лифта, был другой запах. Слабый, едва уловимый, приглушенный ароматами парка, но от этого еще более отвратительный. Медная острота свежей крови и сладковатый, тленовый дух недавней смерти. И народу вокруг не было ни единой души. Живой, по крайней мере. «Марк», — тут же насторожилась Илона, и ее рука легла на мое предплечье. «Ты чего напрягся?» «Пахнет кровью». Я заставил свои энергожгуты сжаться в тугой клубок. Инстинкты, отточенные в индийских скотобойнях, вели меня вглубь парка, в сторону самого темного и глухого угла, заросшего гигантскими папоротниками с листьями, похожими на малахитовые лезвия. Запах становился все гуще и гуще. Я уже почти мог его потрогать. Илона шла следом за мной, и ее дыхание участилось. Мы обогнули массивный ствол дерева, чья кора была испещрена мерцающими рунами, и остановились. Под гигантским цветком, напоминавшим лилию из хрусталя, лежали они. Трое. Одеты в дорогую, но неброскую одежду из темных тканей. Со стороны можно подумать, что это уставшие бизнесмены прикорнули на газоне. Если бы не неестественные позы, в которых они застыли, и не темные, уже подсохшие лужицы под ними, черневшие на изумрудном мху. Я сделал шаг вперед, присев на корточки рядом с ближайшим телом. Мужчина. Лицо застыло в маске безмятежного удивления. Рана точно такая же, как у двух других. Разодранная в клочья горло. «Что с ними?» — прошептала Илона, содрогаясь. «Это твой дед сделал?» «Полагаю, что да». Я провел рукой над телом, чувствуя исходящий от него холод и остаточные вибрации ушедшей жизни. Тело уже остывает, но это произошло недавно, не больше часа назад. Мой взгляд скользнул по другим телам. Та же картина. «Но зачем? Он что?» Илона запнулась. «Он что, потерял контроль?» «Не думаю. На него это не похоже». Я начал медленно обследовать трупы. Запястья, ладони, предплечья, ключицы, одежда, карманы. В надежде найти что-то, что подскажет мне, что тут произошло. У них не было личных вещей. Вообще никаких. И если отсутствие документов я мог бы списать на осторожность деда, то все остальное... Сигареты, зажигалки, носовые платки, телефоны, чеки, визитки, жвачки, что угодно. Но ничего не было. Хмыкнув, я провел своими энергожгутами по остаткам тел. По их затухшей, едва ощутимой энергетике. И нахмурился. А затем отогнул губу одного из мужчин и хмыкнул. Клыки почти такие же, как у деда, но чуть меньше. «Вампиры?» — ахнула Илона. «Так и есть. Интересно, что тут произошло? Они отстаивали территорию? Следили? Работали на кого-то?» «Хм». Я встал, закрыл глаза, отсекая все лишнее. Запах цветов, шорох листьев, учащенное дыхание Илоны и сосредоточился на крови. На ее медном зове, на ее магии. Мое сознание, обостренное до предела, проскользнуло в лужицы, впиталось в капли на траве, в мельчайшие брызги на листьях папоротника. И я увидел. Не картинку, а направление. тончайшую алую нить, пульсирующую остаточной энергией жизни и боли. Она вела не к выходу из парка, а вглубь, затем к самому краю платформы, за которым зияла бездна и сияющий город далеко внизу. Я двинулся за ней, как охотничий пес. Нить обрывалась у самого парапета, за которым простиралась пустота. И там, в щели между идеально подогнанными плитами, валялось то, что я никак не ожидал найти. Сломанный пополам. Экран. В паутине трещин. Клавиатура разбита. Грязно-белый пластик был испачкан в нескольких местах алыми, еще не до конца высохшими пятнами. Одноразовый телефон моего деда. Такой же Siemens, как у меня. Я поднял его. Что же тут произошло? Эти вампиры вышли на деда и устроили засаду? Он отбивался. Тут была драка, я чувствовал остаточные всплески чужой, холодной магии. Он отбросил их сюда, к краю. А потом сорвался? Или его столкнули? Я обернулся. Илона смотрела на меня, на окровавленный телефон в моей руке, и ее лицо было белым, как бумага. «Марк, это же...» «Да, его телефон. Похоже, кто-то узнал о природе дедули. И похоже, что этому кому-то это все очень не понравилось». Теперь воздух в небесной роще не казался мне просто сладким от ароматов тысяч цветов. О нет. Для моего нюха, обостренного до предела, он был расписан куда более мрачными нотами. Медь, сладковатая вонь плоти и холодный, уже угасающий дух смерти. Я стоял на коленях у самого края парящей платформы, сжимая в пальцах обломки одноразового телефона деда. Пластик был липким от запекшейся крови, но крови, как я успел понять, не одного, а нескольких человек. Я провел рукой по каменному парапету, и мои энергожгуты, тонкие и невидимые, слезнули с шероховатой поверхности мельчайшие капли. Три разных энергетических отпечатка. Три разных следа. Один холодный, знакомый до боли, с той самой вампирской ноткой, что была и у деда. Два других чужие, чуть более теплые, но тоже нечеловеческие в чистом виде. Гибриды? Полукровки? Охотники? Сказать наверняка было сложно. «Трое», — тихо произнес я, поднимаясь. «Кровь троих. Одна из них — его». Илона, слегка побледневшая, смотрела на меня, и в ее золотых глазах читался завуалированный страх. Но на размышления и обсуждение времени нам не дали. Резкий нарастающий гул, похожий на рой разъяренных шершней, разорвал идиллическую тишину парка. Из-за стволов малахитовых папоротников и хрустальных лилий выплыли три полицейских дрона. Сферы из матового черного поликарбоната, испещренные сенсорами, парившие в воздухе, приблизились к нам. «Граждане!» — раздался механический вежливый голос, исходящий отовсюду сразу. Сначала на мандаринском наречии, а затем и на чистейшем русском языке. «Вы замечены на месте предполагаемого преступления!» «Сообщите, пожалуйста, цель вашего визита в эту зону». Мои энергожгуты сжались в комок, готовые в любой миг превратить эти идеальные сферы в дождь раскаленного пластика. Но я не торопился привлекать к себе внимание. Это бы означало, что нам снова придется куда-то убегать, а меня это изрядно достало. Поэтому я ответил, что мы туристы, и обнаружили тела и следы крови. Дроны попросили нас остаться на месте, и буквально через 5 минут, почти бесшумно ступая по упругому мху, появились двое патрульных. Их темно-синяя форма с серебряными нитями магических контуров идеально сливалась с полумраком. Лица спокойные, почти отрешенные, но глаза, усиленные имплантами, сканировали нас с ледяной проницательностью. От них пахло свежестью ментола и холодным металлом. 10 минут мы отвечали на сухие вопросы полиции. Я вжился в роль растерянного туриста, бормоча что-то о трупах и крови, о том, что мы хотели сделать фото ночной панорамы города и нашли это место благодаря отзывам в сети. Лучи сканеров скользили по нашим поддельным ID, выискивая малейшую трещину в легенде, но ничего не находили. Ну еще бы. Все документы были настоящими, а найденный мобильник деда я сразу спрятал в убежище Бунгамы. Наконец, старший из патрульных, тот, что повыше, едва заметно кивнул. «К вам вопросов не имеем, господин и госпожа Васильева». Назвал он нас по вымышленной фамилии и указал пальцем в сторону лифтов. «Вам туда. Если потребуется, мы свяжемся с вами для дополнительных показаний. Прошу не распространяться о случившемся в сети и не покидать город в течение ближайших 5 дней». «Конечно», — — легко согласился я. «Уф, как все же хорошо, что я заморочился дополнительными документами со всеми легендами, вплоть до следов активности в сети. В этот раз они прям лучше сработали, чем в Александрии. Был момент, когда я запереживал, что отсутствие спутников и линз вызовет подозрения, но полицейские удовлетворились нашими обычными смартфонами и сотовыми номерами. Спустившись на лифте на улицу, я обошел здание и отыскал то место, куда вели три кровавых следа из парка. Нужно было торопиться, пока полиция не оцепит этот участок и не нагонит сюда своих ищеек. Вон, дроны так и шныряют вокруг. Их стало раз в 20 больше. Впрочем, удалось отыграть легкую растерянность, и пока мы метались у подножия мегабашни, я обнаружил те три следа, что были в парке. Смотреть на эти три алые нити, пульсирующие в моем сознании, было все равно, что видеть развилки судеб трех разных людей. «Ты знаешь, куда нам дальше?» — тихо спросила Илона. «Два ведут в одну сторону, один в другую. Жаль, что определить наверняка, кому какой след принадлежит, я не мог. Но все три принадлежали вампирам, так что вариантов не было. Нужно было проследить за каждым». Илона, услышав это, молча кивнула. Ее пальцы сжали мой рукав не в страхе, а в готовности. «Думаю, дед не стал бы убегать с нападавшими», — пробормотал я, анализируя ситуацию. «Если он смог их убить, то либо добивал раненых, либо его самого ранили, и он уходил, истекая кровью. Единичный след, скорее всего, его. Идем». Я сделал шаг, и мир вокруг изменился. Сияние нефритовых светлячков, мелодия кристаллических деревьев, запах магнолий — все это померкло, растворилось в фоновом шуме. Мое восприятие сузилось до одной единственной алой нити, что тянулось через край платформы в бездну ночного города. Мои энергожгуты вырвались наружу тонкими щупальцами чистой энергии. Они не парили в воздухе, а приникли к поверхностям — камню, стеклу, металлу, считывая мельчайшие частицы, невидимые глазу. Я шел, почти не глядя по сторонам, ведомый этим зовом, этим медным привкусом на языке, что становился то слабее, то резче. Нить зова крови вела нас через сияющие проспекты, где толпы праздных горожан и не подозревали, что мимо них пробирается охотник. Я чувствовал сквозь асфальт и умную керамику тротуаров следы. Вот здесь моя цель присела, оперлась о стену, оставила мазок крови. Вот здесь перебежала улицу, и капля упала на нагретый асфальт. След вел все дальше и дальше, от сияющего центра, от гармонии и порядка в сторону окраины. Воздух постепенно терял сладковатый аромат цветущих лотосов, наполняясь запахами машинного масла, окисленного металла, соленой влаги и протухшей воды. Голографические баннеры сменялись тусклыми неоновыми вывесками. Кристаллические деревья — чахлыми чайными кустами в громадных катках. Через пару часов такого преследования мы вошли в порт Шанхая. Зона гигантских доков, складов и грузовых терминалов. Здесь царил иной ритм. Гул тяжелой техники, скрежет крановых лебедок, далекие гудки кораблей. Воздух вибрировал от низкочастотного гула и был густ от запаха рыбы, угля и солярки. Магия тут чувствовалась иначе. Приземленно, утилитарно. В виде усиливающих заклятий на троссах и защитных рун на воротах ангаров. Алая нить вела все глубже, в это индустриальное чрево, в лабиринты с ржавых контейнеров, сложенных в горы, и темных, плохо освещенных проходов. И эта зона была закрыта от посторонних, так что пришлось пробираться аккуратно, используя то невидимость, то иллюзии, то ментальное воздействие на рабочих, не давая им видеть нас. Постоянно приходилось держаться в тени, следить за обстановкой и пускать вперед воронов, чтобы видеть слепые зоны камер, которых тут было великое множество. Я замедлил шаг, сжимая руку Илоны. Энергожгуты сжались, насторожившись, сканируя пространство на сотни метров вперед. След обрывался у одного из таких ангаров. Массивного, стального, с потрескавшейся от времени краской и огромными наглухо закрытыми воротами. От него пахло старой ржавчиной, рыбой и чем-то еще. Чем-то знакомо холодным. «Здесь», — выдохнул я, останавливаясь в тени горы контейнеров и глядя на мрачное здание. «Он где-то здесь». Ворота ангара были не просто заперты, они были запечатаны изнутри. И не банальным замком, а сложным заклятием, сплетенным из ледяной магии и чужой, звериной воли. Беглого взгляда и небольшой птичьей разведки хватило, чтобы понять. лезть сюда напролом было бы огромной тупостью. Это было бы равносильно тому, если бы я заорал на весь Шанхай о своем присутствии и природе своей магии. Я стиснул зубы, отступая в тень высокого штабеля контейнеров, от которого пахло ржавчиной и морем. «Никак», — тихо сказал я Илоне. «Лобовая атака станет самоубийством». Но сидеть сложа руки было тоже нельзя. Я отдал мысленный приказ своим питомцам. Где-то высоко в смоге, сливаясь с тусклым ночным небом, два черных силуэта изменили траекторию. Через нашу связь в меня в тот же миг хлынул поток чужого зрения. Картинка раздвоилась, запрыгала, а затем сфокусировалась. Я видел мир глазами Хугина и Мунина, в призрачно-зеленых тонах тепловизора с наложенными энергетическими картами. Мои вороны, как бесшумные тени, проскользнули через вентиляционные решетки под самой крышей ангара, без труда миновав защиту. Они не были людьми, и их энергетика отличалась. Да, сильный контур даст своему создателю информацию о том, что какое-то заклинание... А маледикты были именно что заклинаниями по своей сути, пусть и сложными, прорвало периметр, но их мощность будет казаться создателю защиты минимальной, и пока он разберется, я уже соберу всю информацию. Внутри царил полумрак, нарушаемый лишь редкими аварийными светильниками. Воздух был спертым, пах пылью, старой древесиной и чем-то медным, звериным. Хугин парил под потолком. Его сенсоры выхватывали скопление тепла в дальних углах помещения. Группа людей, или того, что лишь притворялось ими. Они сидели на ящиках, на корточках, их позы были неестественно гибкими, движения резкими и угловатыми. Энергоотклик от них был знакомым. Тот же холодный вампирский привкус, что и у нападавших в парке, но более дикий, необузданный. Китайские сородичи? Вероятно. Но это точно была стая. Мунин тем временем методично сканировал периметр, заглядывая в каждый темный угол, в каждую щель. Склады, подсобки, офисные кабинки за запаленным стеклом. Везде была лишь пыль, старые бумаги и следы пребывания этих полудиких тварей. Ни намека на знакомый холодный след деда, ни капли его крови, ни клочка одежды. Я уже начал сжимать кулаки от ярости, как вдруг ухо Мунина, лучше, чем любой сверхчувствительный микрофон, уловило обрывки разговора. Двое вампиров помоложе, с хищными тощими лицами, сидели в стороне от других у большого холодильника. Они попеременно прикладывались к пластиковым пакетам с темной жидкостью, и от них пахло дешевым самогоном и свежей кровью. «Еще один мешок с вечерней добычей!» — хрипел один, облизывая губы. «Сдоков! Спят себе, бедолаги, и не знают, что их жизненная сила идет на благое дело. Наше лечение». Второй фыркнул, и его голос прозвучал грубее. «Лечение. Лучше бы этот русский демон не совался на наш берег. Полтора десятка братьев. Разорвал, сука, как гнилую ткань». Сердце у меня замерло. «Русский демон?» Первый вампир мотнул головой, и его глаза блеснули лихорадочным огнем. «Да ладно тебе. Нам же меньше конкурентов осталось. Да и этого русского потрепали как следует. Слыхал, да? Старейшина отравила его своим особым ядом, прежде чем тот сбежал. Каким бы древним он ни был, против наших технологий не попрешь. Не жилец он теперь, гнида бородатая. Пусть подыхает где подальше, только не на нашей территории». Они снова принялись за свои пакеты, довольно похлопывая друг друга по плечам. В тот же миг я разорвал связь. Видение ангара исчезло, сменившись грязной реальностью портовой зоны. Я отшатнулся, прислонившись к холодному контейнеру. Воздух с силой вырвался из моих легких. «Марк?» — тревожно спросила Илона. «Его здесь нет», — прошипел я, сжимая виски, в которых стучала адская боль от двойного зрения. «Но там вампиры, много, и они явно обсуждали деда. Якобы они ранили его, отравили, но он сбежал». «Отравили. Значит, дед, возможно, сейчас где-то умирал. А эти твари радовались, что прогнали чужака? Каждая клетка моего тела требовала мести. Требовала сжечь этот ангар дотла вместе со всеми, кто находился внутри. Но это было бы бессмысленно. Убийство стаи диких гиен не спасет деда. Оно лишь привлечет внимание всего города». Я с силой выдохнул, заставляя энергожгуты втянуться обратно в энергосистему. «Его здесь нет», — — повторил я, отворачиваясь от ангара. «Эти гиены лишь ранили его. Нам нужен другой след. Тот, что вел тех двоих. Проклятье! Я ошибся!» «Все ошибаются». Илона поцеловала меня в щеку. «Идем отсюда, не будем терять времени». Я лишь кивнул. «Мы потеряли время, и теперь придется возвращаться обратно к мегабашне». Два других кровавых мазка, сплетенных в одну ускользающую нить, все еще пульсировали в моем сознании, зовя обратно, в сердце сияющего города. Мы двинулись назад, оставляя позади вонь порта и гул машин. Путь оказался долгим, и у мегабашни мы оказались лишь в середине ночи. Однако я сразу же ухватился за след и встал на него, словно гончая. Этот след вился причудливыми зигзагами, будто те, кто его оставил, пытались запутать погоню или сами были ранены и двигались неуверенно. Мы снова пересекли несколько оживленных проспектов, где голограммы танцевали над нашими головами, а немногочисленные припозднившиеся граждане спешили по домам. Районы снова менялись на глазах. Шумные улицы сменились тихими широкими бульварами, засаженными вековыми деревьями, чьи листья отливали серебром в свете изящных фонарей. Воздух здесь был другим, прохладным, чистым, пахнущим дорогим деревом и цветущими оранжереями. За высокими глухими заборами из черного камня или полированного дерева угадывались силуэты особняков. Не вычурных дворцов, а строгих современных резиденций, где каждая линия говорила о деньгах и власти. След привел нас к одному из таких владений. Особняк был выполнен в стиле минимализма. Низкий, растянутый, с огромными панорамными окнами, сквозь которые струился приглушенный свет. Территория была обнесена идеально гладкой стеной из темного стекла, в котором отражались луна и блики города. От всего этого места веяло ледяным, безжизненным порядком. Я уже было собрался запустить разведку, мысленно отдавая приказ Хугину и Мунину облететь периметр, как вдруг воздух вокруг нас загустился и задрожал. Тени у подножья стены зашевелились. Не просто сгустились, а оторвались от камня и приняли форму. Одна, вторая, пятая. Более двух десятков фигур возникли из ниоткуда, беззвучно и мгновенно, будто ждали нас. Они окружили меня и Илону плотным кольцом. От них веяло морозом, старым камнем и дорогим чужим парфюмом, перебивающим природную вампирскую сущность, которую, тем не менее, я сразу же почувствовал. Илона резко вдохнула, прижимаясь ко мне спиной. Мои энергожгуты рванулись наружу, готовые к бою, окрашивая ночь зловещим изумрудным сиянием. Я сделал их видимыми, в надежде отпугнуть кровопийц. Я оскалился, чувствуя, как мир замедляется, готовясь к кровавой жатве. Но вперед вышла она. Девушка, высокая, с идеальной осанкой, в простом, но безумно дорогом платье цвета ночного неба. Ее длинные черные волосы были убраны в строгий узел, открывая безупречные, холодные черты лица. Глаза, миндалевидные и пронзительно черные, смотрели на меня без страха, лишь с холодным оценивающим любопытством. От нее пахло жасмином и древней, нечеловеческой силой. Она подняла изящную тонкую руку, и ее голос прозвучал тихо, но с железной властью, что заставило окружающих ее вампиров сделать синхронный шаг назад. «Остановитесь, господин Апостолов», — произнесла она на безупречном русском языке. «Нам нужно поговорить».